Глава 10. Дыхание перехватывает. Я вжимаюсь в дверь. Хочется взмолиться, не убивай, но голос не слушается. Запах крови расползается вокруг. В глазах гигантского волка вспыхивают луны. Так это Ариан? Если он, то у него планы на меня, кажется, не гастрономические. Спокойно, приказываю себе. Это проверка. Это просто проверка. Волчище медленно приближается. Если это Ариан, почему такой темный? Дрожь зарождается в кончиках пальцев. Сердце леденеет. Надо думать быстрее, пока от ужаса не обезумело. Я на испытании. Мне надо проявить почтение. Поклониться, что ли? Тогда зачем он такой темный и в крови? Вглядываюсь в волка сияющими глазами. Да он грязный. Просто грязный, будто в луже искупался. А потом еще о грязь потерся и всю лужу собой просушил. А после я задрал овечку. Смотрю на лапы. В полу между ними дырка. Слив? Испытание на чистоту и почитание. Тебя что, помыть надо? Сипло уточняю я. На грязной морде появляется подобие однобокой ухмылки. Сползаю по двери. Нервно хохочу. Изверги! Мистификаторы! Цензурных слов нет, чтобы выразить всю степень моего негодования. Остановившийся передо мной Ариан сгибает переднюю лапу, из-за этого его огромная фигура выглядит игриво. Хохотнув, поднимаюсь, смело шагаю в теплую влажность пара и оказываюсь у печи с раскаленными камнями на верхней плоскости. Рядом ведра. Вдоль стены тянется резервуар с холодной водой. И снова ведра. Еще дальше лежак, ковши, расчески и шампуни собачьи. Шеренга из 20 флаконов, чтобы шерсть была шелковистой и легко расчесывалась. Оборачиваюсь. Бесшумно следующий за мной Ариан по-волчьи ухмыляется. «Так вот, кто тебя моет?» — щурюсь я. «И что, ради каждой церемонии приходится так пачкаться?» Мне удивительно легко. Ариан шумно вздыхает и опускает морду. Теперь ясно, почему Велеслава отказалась переносить ритуал из-за того, что к нему все, то есть Ариан грязный, готово. «Ладно, грязнуля, подставляй шкуру, пока я добрая». Ариан опускается на пузо и, вытянув лапы, кладет на них узкую морду. Умильно смотрит на меня снизу. Просто сама невинность. Вздохнув, отправляюсь набирать воду. Не удивлюсь, если эти садисты не выпустят меня, пока не отмою его мохнатое лунейшество. Мыть волка размером с корову — занятие нелегкое. Особенно если у тебя не водопроводная вода, а печка, и теплую воду надо сначала навести в ведре, а потом выливать на мохнатую тушу. И шерсть у тебя слишком длинная. Ворчу, выдавливая на холку второй флакон собачьего шампуня-кондиционера. Не мог купить шампунь, который мылится получше. Жиденькая пена мгновенно темнеет от остатков грязи и крови. Просто удивительно, как сильно можно измазаться при желании. Даже поливание водой почти не смыло с длинношерстной шкуры песок и глину. Мог бы для меня по-дружески не так сильно пачкаться. Продолжай ворчать я. Наглая мохнатая морда обращает на меня жалобный взгляд. «Молчишь?» — взмыливаю бархатистую шерстку на лбу и носу. «Ты меня чуть до инфаркта не довел, зверюга бессовестная!» Ариан совсем жалобно вздыхает. «А если потенциальная жрица отказывается тебя мыть, кто твою шкуру драит?» Тяжкий вздох становится мне ответом. «Неужели сам полощешься?» Скребу грязной пеной мягкий подбородок, щеки, шею. Ариан смотрит жалобно. «Или уже прошедший ритуал жрицы помогают?» Подняв ведро с заготовленной теплой водой, выплескиваю содержимое на морду. «Наслаждайся!» Ариан фыркает, мотает гигантской побелевшей моими стараниями башкой, но терпит. «Можешь уменьшиться. У меня руки отвалятся всего тебя намыливать несколько раз». Он опять лишь жалобно смотрит. «Удобная эта звериная форма, можно не отвечать». «Чудовище!» Бормочу я, но беру новый флакон шампуня. Чудо немецких зоотехнологий обещает бережный и экологичный уход за шкуркой питомца. Меня разбирает нервный смех. Как вы додумались до такого посвящения? И ничего, что шампунчик из сумеречного мира. Так смешно, что живот сводит. Опустившись на колени возле князя, тиская его намыленную холку, смеюсь в голос. Кажется, меня запугали до истерики, только она как-то поздно пришла. И зачем меня мыли? Я же теперь вся грязная. Ариан утыкается мордой мне в бок, подныривает носом под руку, проскальзывает по мокрой груди и смачно облизывает щеку. А язычище у него такой, все лицо за раз обмахнуть можно. И это тоже почему-то кажется смешным. Снова по щеке будто пробегается влажная щетка. «Дурак!» — цепляюсь за мокрую шерсть на мощной груди. Ариан поднимается. «Дурак!» Смеясь, пытаюсь увернуться от огромного языка. Дававшая опору рука проскальзывает по гладкому полу. Я растягиваюсь на спине. Ариан встает надо мной, нацеливается на лицо. Из его звериной пасти должно пахнуть мясом, кровью, но отчетливо пахнет кофе со сливками. «Ах ты, паразит!» Тыкаю его в брюхо, с которого капает грязная вода. «Мне пришлось черный пить, а я бы тоже хотела со сливками. Сладенький!» Фыркнув, Ариан тыкается носом мне под ребра. Щекотно. Хохоча извиваюсь под ним, а он снова проходится шершавым языком по лицу. Застывает, хитро посверкивая лунными глазищами. Упирается холодным носом в шею и резко выдыхает. Взвизгиваю от щекотки, хватаю его за уши. «Прекрати!» Смеясь, пытаюсь оттянуть его от себя, но пальцы скользят по мокрой шерсти. «Щекотно же!» Мохнатая вредина снова резко выдыхает в шею. Облизывает мои щеки языком. «Ты слюнявый!» Похлопываю его по носу. «Тебе об этом говорили?» Мотнув головой, Ариан утыкается мордой мне под мышку и выдыхает. Щекотно до повизгивания и изгибания всем телом. Дергаю его за щеку, но она пластично растягивается, а морда лезет под вторую подмышку и сопит. Я уже безостановочно хохочу, сучу ногами. Сквозь смех и пофыркивание выдавливаю. «Ну прекрати, прекрати! Что о нас Велеслава подумает?» На этот раз Ариан одним махом облизывает мне все лицо и преданно заглядывает в глаза. Над его топорщащейся мокрой шерстью, макушкой, туда-сюда резво качается кончик хвоста. Ухватив мохнатые щеки, растягиваю их в разные стороны, клыки обнажаются в жутковатой улыбке. «А ты лапочка!» — посмеиваюсь я. «Огромная грязная лапочка!» Он резко сует нос мне под мышку, выдыхает, и я снова извиваюсь в приступе смеха. Руки и спина ноют от перенапряжения. Таскать ведра с водой, промыливать густую шерсть и ее выполаскивать, да еще в таких объемах, делая впрямь достойно вступительного экзамена. Когда шкура Ариана принимает положенный белый цвет, он выводит меня в следующую комнату. Сухую, облицованную лакированным деревом, полную запахов трав. На софе у стены высокая пачка полотенец. Фен демонстративно лежит рядом с ними. То ли поблажка, то ли проверка на мое желание возиться с царственной тушкой подольше. А рядом с феном светлеет большой деревянный гребень. Княжескую шкуру причесывать. Минуточку. Юркнув в банное отделение, прокидываю на себя ведро прохладной воды, смывая остатки пены и грязи. Вернувшись в сушилку, требую. «Отвернись». Вздохнув, Ариан усаживается спиной ко мне, дружелюбно подергивает хвостом. Стягиваю с себя липнущий к коже сарафан, хватаю махровое полотенце с вершины стопки и вытираюсь, отжимая влажные косы. Ариан чуть поворачивает морду. Электрический свет мерцает на белоснежной шкуре. «Не подглядывай!» — грожу пальцем. В ответ — вздох. И морда покладисто уставляется на облицованную деревом стену. Закутываюсь в следующее полотенце громадной стопки и плюхаюсь на середину софы. «Ариан, мне надо тебя побыстрее высушить феном или подольше обтирать полотенцами?» Ухом-то он поводит, но отвечать не спешит. «В общем, если феном пользоваться нельзя, ты сам виноват. Иди сюда». Нажимаю на кнопки, и из сопла вырывается горячий воздух. «Ко мне, ваше лунное сиятельство!» Повиливая хвостом, Ариан царственно подходит. Падает под ноги и переворачивается на спину, подставляя под фен мохнатое брюхо и... все остальное. На этом брюхе вольготно развалившееся, включая мохнатые шарики. «Ариан, это неприлично!» Я чуть не похрюкиваю от смеха. «И ты же знаешь, у меня склонность эту часть мужского тела проверять на прочность мебелью». Фыркая, Ариан переворачивается на брюхо. Направляю горячий воздух ему на макушку. Бормочу над острым ухом. «Это ты так ненавязчиво похвастал своим достоинством, чтобы передумала и согласилась на секс без обязательств? К твоему сведению, я зоофилией не страдаю. Твоя волчья ипостась не представляет для меня никакого интереса, ну, кроме как за ушком потрепать». Что я и делаю. Ариан выдыхает, губы забавно топорщатся и хлопают, выпуская воздух. А я сушу дальше. Шерсть распушается. Если бы не болели натруженные мытьем руки, если бы не обжигал ладони быстро перегревшийся фен, я бы наслаждалась. Больно хороша у Ариана шкура. Из тебя бы вышла замечательная дубленка. Хвалю я. Ариан так выразительно на меня косится, что осознаю неприятность для него этой шутки. «Ну, прости, прости», — глажу по бархату макушки. «Не могу привыкнуть, что ты не только человек, но и животное». Он снова фыркает, но ластится к моей руке с удивительной для таких габаритов деликатностью. Поймав мягкими губами кончики пальцев, тут же их облизывает. «Хватит, хватит!» — со смехом направляю струю горячего воздуха в нос. Забавно сморщившись, Ариан отворачивается, позволяя продолжить сушку. Позже я милостиво соглашаюсь просушить пузо, правда, для этой процедуры заставляю его встать. А потом наступает время гребня, обещание на шампуне не врет. Шерсть расчесывается легко, укладывается волосок к волоску и блестит. Блеск неестественный, будто лунные блики вспыхивают, хотя свет электрический, желтоватый. А еще Ариан так шумно дышит, словно мурлыкает. «Нравится?» Веду гребнем по боку и пересчитываю ребра. Ариан кивает. Валится на спину и, вскинув лапы, умоляюще смотрит на меня. «Эй, я же говорю, я не волчица, меня твои мохнатые прелести не прельщают», грозя гребнем, напоминаю я. Но этот мохнатый князь так смотрит, так смотрит. «Ладно», сдаюсь со вздохом и начинаю чесать его пузо. Поскуливая от удовольствия, Ариан извивается под моей рукой, дышит часто, хвостом виляет. Да, немного оборотню для счастья надо. У него взгляд мутнеет, и морда такая восторженная, что смешно. Но почему-то, кажется, смех его обидит. И я сдерживаюсь, расчесывая шкурку на животе. Его щенячий восторг даже приятен. Останавливаюсь только, когда боль в мышцах правой руки становится обжигающей. «Все, ваша лунность, пора и честь знать». Снимаю с деревянных зубцов мягкий подшерсток и складываю в кучку рядом с бедром. «Не надо на меня так смотреть! Не поможет!» Но жалобный взгляд срабатывает, и я начесываю мохнатое брюхо левой рукой, хотя это неудобно. Когда и она устает, поднимаюсь. Все. Теперь точно все. «Что там у нас дальше по программе?»